Глава третья. Код да Винчи. Вляпался. Это слишком мягко сказано. Политкорректность у Сереги на высоте. Ко всему случившемуся и слово-то подходящее не подберешь. Явление северного зверя-песца состоялось. Мирная прогулка на природе привела к форменной катастрофе, окончательно разрушившей привычное Славику тихое и замкнутое мироустройство. Работа-дом, тусовка-работа. Мир стремительно катился в пропасть, и первый вестник грядущего апокалипсиса валялся в спальной под капельницей. Серега отроду не был чересчур впечатлительным человеком. Однако вид доселе чистенькой и аккуратной прихожей нового жилища Славика, да и сам покусанный домохозяин, его пронял до печенок. Нет сомнений, в квартире от души порезвился серийный маньяк или бешеный кабан. 40 минут прошли в тихой суматохе. Пришлось перевязывать Славика. Потом на пару драить коридор. На половые тряпки пустили старую тельняшку и футболку. Розоватую воду сливали в раковину. Обои безнадежно испорчены. С ворсистой бумаги капли крови не ототрешь, хотя на густо-малиновом фоне не особо и заметно. Периодически Славик бегал в маленькую комнату проверять, как обстоят дела у страшноватого видом светлобородого незнакомца с замотанной бинтами рукой и плечом. Выглядел он скверно. Бледная войсковая кожа, темные круги под глазами, разводы плохо отмытой крови на груди и боку. Еще от человека странно пахло. Дымом и рыбой, словно он долгое время жил за городом, в лесу. Похожий запах исходит от одежды, которую носишь в долгом походе. Серега матерился сквозь зубы, но действовал строго по указаниям взвинченного Славика. Глаза у него горели невиданным прежде огоньком. Во взгляде смешались азарт, недоумение и, как кажется, испуг. Вопросов задавать времени не было. Сначала необходимо привести в порядок дом. Это нормально, если Славик и впрямь попал в тяжелый переплет. Следует ждать визита товарищей в форме и с удостоверениями. Кровавые пятна и отпечатки подошв на паркете моментально вызовут закономерные и навязчивые вопросы. Что он натворил? Славик – парнишка тихий, не любит конфликтов и дурацких приключений. Даже в ментуру попадал всего 4 раза в жизни и всегда из-за этого переживал. «Хватит! Перекур!» Славик осмотрел прихожую и только головой покачал. «С виду чисто, но если присмотреться...» «Обои переклеивать надо». «Погоди, схожу гляну, как там...» «Ну, этот...» Забежал в спальню, увидел, что осталось около половины флакона, уже 4-го. Померил бородачу давление. Вздохнул. Скотина, обоссался. «Серега, возьми 2 простыни в шкафу, снизу, и чистые тряпки из ванной принеси. А за памперсами в аптеку не сбегать?» «Кстати, отличная мысль!» Славик не заметил сарказма. «Обязательно надо купить те, которые для взрослых, для лежачих больных. Ты пиво принес?» «Газетку постели!» — рявкнул Серега, увидев, как грязный по самые уши Славик собрался присесть на табуретку в кухне. «Стой! Сбрось все шмотки и засунь в стиральную машину. У тебя чистая есть?» «Есть», — тихо ответил Славик. «Дай перекурю. Это ж прямо конец света». «Очень на то похоже», — разъяренный Серега, не встретив сопротивления, отобрал у приятеля сигареты и зажигалку, заставил раздеться, едва не насильно загнал в душ. Приволок из гостиной спортивные штаны и зимний тельник с начесом. Разорванный и покрытый коричневыми пятнами подсохшей крови камуфляж Славика отправил в стирал. Когда надо, он умел быть сурово заботливым. Но чисто фронтовой санитар. «Ты жрать хочешь?» «Отлично. Я тогда яичницу сделаю». «Пельмени есть?» «Еще лучше». «Где? В морозильнике?» Хмурый как туча Славик прибыл на кухню через 15 минут. Промокший бинт на предплечье пришлось немедля менять. «Рассказывай!» Серега поставил на стол 2 тарелки с отваренными пельменями и пластиковую бутылку кетчупа. Налил по стопке водки. «Что стряслось?» «Наследство!» — прямо и честно ответил Славик. «Знаешь, ничего толком Я объяснить сейчас не могу. Возьми, почитай. Я это писал в здравом уме и трезвой памяти. Письмо лежало на столе, как обычно, под чайником. После недавней экспедиции туда Славик не успел убрать бумаги в ящик. Серега молча взял листки, пробежался глазами по строкам, скривил рот в скептической ухмылке. Минуту спустя построжал, залез в карман рубашки, вытащил аптечную сдачу, 3 с лишним тысячи, положил перед собой, задумался. Верно. Последние дни Славик тратит очень много денег. Один только набор для спортивного ориентирования стоил 20 тонн. Значит, дверь? Серега внимательно поглядел на Славика, отложил бумаги, встал и медленно пошел в коридор. Эй, ты чего, не трогай? Там опасно! Бля, не трогай, сказано! Серега уже успел повернуть ключ и потянуть дверь на себя. Вечера на хуторе близ Диканьки, только и сказал обалдевший Серега. На той стороне солнце заходило, начинались сумерки. Всерьез опасавшийся зверя Славик ухватил друга за руку и попытался оттеснить в коридор. Да отстань ты! Неужто всерьез? Не, ну правда? Всерьез, сказал Славик. Пойдем растолкую. Хватит, хватит. И если там средь бела дня черт знает что разгуливает, ночью можно конкретно нарваться. Взгляд упал на упавшую с валуна клетку с морскими свинками, валявшуюся около серого камня. Никаких признаков жизни, возни или писка. Славик подошел, нагнулся, рассмотрел, попятился назад к двери. Мастер и Маргарита были мертвы. Нет, хуже. Прутья клетки не повреждены, дверца закрыта. Добродушные безобидные зверьки словно разорваны изнутри, вывернуты наизнанку. На поилке и пластиковом домике клочки рыжей и песочной шерсти, внутренности лежат на подстилке. Голова мастера в углу клетки, глаза бусинки лопнули и вытекли. «Эй, с тобой все нормально?» Серега потянул за рукав тельника. «Нормально. Давай домой, быстро. И не спорь». Славик закрыл дверь, отнес ключ в гостиную и положил его в книжный шкаф на полку с томами энциклопедии Брокгауза. «Пускай остается здесь, так надежнее». Теперь придется объясняться с Серегой. Подробно и вдумчиво. Но сначала обязательно проверить состояние Бородатого. Если он умрет, то как вывозить труп из квартиры? В багажнике такси? Методом сицилийской мафии из рекламы сотовой сети Теле2? Зачем такие сложности? С неожиданным хладнокровием подумал Славик. Просто верни его обратно туда.